Глава 5. Арлекин и другие твари. Арлекин, одетый в черно-белое клетчатое одеяние, с белым клоунским лицом, закрытым маской, танцевал на улице богов, не отбрасывая тени. Никто никогда не видел его глаз. Он танцевал непринужденно, легко, грациозно и величественно, изящно выделывая пируэты под музыку, которую слышал только он. Арлекин никогда не останавливался. Днем, вечером и ночью Арлекин танцевал на улице богов. Каждый человек должен во что-то верить. В то, что наполняет его надеждой, дает силы и ощущение безопасности. Люди нуждаются в вере так сильно, что бросают все и вся, лишь бы заручиться поддержкой своего божества. Они платят ему золотом, подчинением и страданием или чем-либо иным, имеющим рыночную цену. Вот почему в Хейвене так процветают религии. Прямо в центре города, точно в середине самого богатого района, расположена улица богов. Дюжина различных церквей и храмов стоят тут бок о бок и намеренно не замечают друг друга. Кроме того, есть здесь и небольшие молельные дома для последователей менее известных или более противоречивых религий. Имеются и уличные проповедники. Никто не знает, откуда они приходят и куда уходят, но каждый день они сотнями собираются на улице богов и несут свое слово всем, кто их слушает. На улице богов не бывает беспорядков. Во-первых, их не любят твари. И во-вторых, это мешает бизнесу. Жители Хейвена твердо верят в право каждого извлекать выгоду или верить во что-то. Сопровождая Адаманта на улицу богов, Хок и Фишер с любопытством оглядывались по сторонам. Эта часть Хейвена была им мало знакома, но они знали, что здесь следует соблюдать особую осторожность. На улице богов может произойти все, что угодно. Уже не в первый раз Хок подумал, правильно ли они поступили, не взяв с собой наемников. Но так решил Адамант. Не считая стражей, с ним остались только Медлей и Даниэль. «Мы пришли за милостью», — сказал Адамант. «Это означает, что мы должны вести себя так, как просители, а не как командующие армией». «Кроме того», — добавил Медлей, — «мы пришли, чтобы заключать сделки. Нам не нужны свидетели». Сама улица богов была похожа на лоскутное одеяло. Разнообразные храмы и церкви, значительно различающиеся размерами, формой и архитектурными стилями, построенные в разные века, стояли рядом друг с другом. Воздух был наполнен криками уличных проповедников, отовсюду раздавался звон колоколов, цимбал и горнов и звуки множества голосов, слившихся в молитвах. Сама улица протянулась в длину, насколько хватало глаз, и Хок понял, что улица богов гораздо длиннее, чем показано на официальных картах. Он сказал об этом Медлою, но тот только пожал плечами. Ничего удивительного, что она такая длинная, ведь здесь вмещаются все существующие религии. Собрано слишком много магии, волшебства и могущественных тварей, и нет ничего неожиданного в том, что время от времени тут происходят странные вещи. Действительно, кивнула Фишер, с интересом наблюдая, как уличный проповедник пронзает металлическими вертелами свою плоть. Судя по виду, ему не было больно, а из ран не текла кровь. Еще один проповедник облил себя маслом и поджег его. Сгорев дотла, он повторил представление. «Не обращайте на них внимания», — произнес Адамант. «Они просто фокусники». «Чтобы поразить кого-нибудь на улице богов, одних фокусов мало». Он выжидающе взглянул на Медлея. «Что слышно нового, Стефан?» Медлей просмотрел пачку заметок и бумаг, врученных ему посланниками, сообщающими о ходе кампании. «Пока что неплохо. Наемники Хардкасла очищают улицы от наших людей, но они не могут быть одновременно во всех местах. Судя по всему, мы идем наравне с Хардкаслом, и это очень хорошо. Мы даже можем вырваться вперед. Подождем, пока выветрится хмель, и люди потратят все деньги, которыми их подкупили, и тогда посмотрим, сколько сторонников-консерваторов останутся верны своим вождям. Мортис работает вовсю. Очевидно, именно он сорвал несколько митингов консерваторов, телепортируя крыс в толпу зрителей. После смерти его шутки стали довольно грубыми. «Что касается остальных кандидатов», — продолжал Медлей, — «то генерал Лонг-Арм произнес несколько очень впечатляющих речей. Похоже, ему удастся привлечь немало сторонников среди военных. Меган О'Брайен нигде не появляется. Даже его товарищи не верят, что он может победить на выборах. А лорда Артура Синклера в последний раз видели, когда он устроил развеселое пиршество в таверне «Одноглазый ягуар», где ему разбили голову. Так что никаких сюрпризов. Некоторое время они шли молча. На улице богов нет единого времени суток. Только что над ними светило солнце, и вдруг зашла луна. Один раз начал падать снег и полил дождь, а звезды в небе затмили солнце. Химеры плакали кровью, а статуи шевелились на пьедесталах. Хок случайно заглянул в боковой переулок и наткнулся на скелет, скрепленный медной проволокой, который снова и снова бился черепом о каменную стену. Какое-то время отряд Адаманта сопровождала стая говорящих птиц, распевающих песни, на языке которого Хок не понимал. Адамант все время смотрел только вперед, не обращая внимания на то, что попадалось на пути. И вскоре Хок и Фишер научились поступать так же. «Сколько богов здесь обитает?» — наконец спросила Фишер. «Никто не знает», — ответил Медлей. «Их число все время меняется. Тут каждый может найти что-нибудь по душе». «Кого из них вы верите?» — обратился Хок к Адаманту. Адамант пожал плечами. «Я воспитан как ортодоксальный последователь Братства Стали. Думаю, что по-прежнему в него верю. Эта вера отвечает моей прагматической натуре, и, кроме того, в отличие от большинства религий, Братство редко досаждает просьбами о пожертвованиях». «Вернее, — сказал Медлей, — можно платить пожертвования раз в год, показываясь на встречах раз в месяц, и тебя оставят в покое. Но, кроме того, с помощью братства можно наладить очень полезные контакты». «Расскажите мне о братстве», — попросил Хок. «Нам с Изабель не приходилось с ними сталкиваться, а в северных землях, где мы выросли, оно не слишком хорошо известно». «Братство Стали не скрывает своих взглядов», — объяснил Адамант. «Его религия основана на вере вооруженного человека. Братство возникло как воинская религия, но впоследствии расширило свои ряды. Оно почитает холодную сталь как оружие и утверждает, что все люди станут равными, если научатся сражаться. Весьма практичная религия». «Это так», — подтвердил Медлей. «И если мы получим поддержку братства, за нас проголосует каждый вооруженный человек в Хайстепс». «А я думала, что братство заинтересовано в поддержке Хардкастла», — удивилась Изабель. «В принципе, да», — согласился Адамант. «Но, к счастью для нас, Хардкастл не только много лет не платил взносов, но даже имел наглость обложить братство на своей территории особым налогом. И, что самое важное, совсем недавно братство было расколото надвое из-за споров о том, какое участие оно должно принимать в политике. Новая воинствующая секта уже получила одно место в городском совете. Генерал Лонгарм тоже из этой секты. А мы идем на встречу с верховным командором ортодоксальной секты и постараемся заручиться поддержкой братства, так как оно тоже борется против воинствующего крыла». «Великолепно», — произнесла Фишер. «Так вот, чего нам не хватало. Ситуация совсем запуталась». Адамант взглянул на Хока. «А вы, капитан, во что верите вы?» «В звонкую монету, в холодное пиво и хорошо заточенный топор». Хок некоторое время шел молча, а затем продолжил. «Я был воспитан христианином, но это было очень давно». «Христианином?» Даниэль удивленно подняла накрашенные брови. «Кого только в мире не бывает». «С кем именно мы должны встретиться?» – просила Фишер, желая сменить тему. «Только несколько тварей согласились разговаривать с нами», — объяснил Адамант. «Большинство из них не вмешивается в политические дела Хейвена». «Почему?» — спросил Хок. «Потому что если кто-нибудь из тварей станет заниматься политикой, то вслед за ней в политику будут вовлечены все остальные боги, что приведет к войне между ними. Никто этого не хочет, и сами твари меньше всех. Им и так неплохо живется, и они не собираются раскачивать лодку». Но некоторые все же не возражают против осторожного и косвенного вмешательства в гражданские дела. Необходимо опередить Хардкастла и заручиться их поддержкой. Думаю, мы начнем с говорящего камня. Говорящий камень оказался огромной неровной гранитной глыбой, обветренной и сглаженной непогодой. Служители с обнаженными мечами в простой одежде охраняли его все время, пока рядом находился Адаман со спутниками. После всего, что им удалось повидать на улице богов, Хог был крайне разочарован. Он изо всех сил старался проникнуться в священной атмосферой места, но камень казался ему просто огромным булыжником. Адамант некоторое время говорил с камнем, и если тот что-нибудь и ответил, то Хог этого не слышал. Адамант не выглядел удовлетворенным или разочарованным, но если он и получил что-нибудь от визита, то держал свои мысли при себе. Мадонна мучеников пользовалась плохой репутацией. Ее церковь примостилась на задворках улицы богов. Здесь не было никаких указателей, те, кому было нужно, сами находили дорогу. У дверей церкви постоянно толпились просители, одинокие и потерянные, искалеченные и преданные. Они приходили к Мадонне с тяжестью на сердце, и она давала им то, чего они жаждали – лекарство от боли. После смерти они вставали из могил, чтобы снова служить Мадонне, пока ей требовались их услуги. Некоторые называли ее богиней, другие – дьяволицей. Ведь на улице богов между ними нет никакой разницы. Сама Мадонна оказалась просто симпатичной женщиной в пестром платье. Рядом с ней стоял поднос со сладостями тошнотворного вида, и, принимая посетителей, она сосала леденцы. Мадонна не предлагала гостям угощаться, и Хог был благодарен ей за это. Мертвые мужчины и женщины заходили в комнату Мадонны за какими-то поручениями. Лица покойников были бесцветными и вялыми, но раз или два Хогу показалось, что он уловил в их глазах страдание и злобу. Капитан был готов в любой момент схватиться за топор и постоянно следил за ближайшим выходом. Адамант и Мадонна заключили сделку. В ответ на то, что Мадонна прекратит помогать братьям Девит, Адамант обеспечит ей проход в госпитале High Steps. Но все было не так просто, как казалось.